Сержанту это очень не понравилось, потому что это было уже совсем лишнее притворство. И он сказал: «Не думаю, мадам, что эти люди знают французский. Точно так же, как и я их родной». «О, да, конечно», — тут же согласилась мадам. «Но я никак к этому не привыкну. Но ничего, ничего. Так вот, тогда продолжаю. Итак, прошу не беспокоиться, потому что никаких служебных документов у меня при себе нет. Так что ничего прятать или уничтожать не нужно. Это первое. Теперь второе. А так как мне приходилось бывать и в более сложных переделках, то еще раз повторю: прошу вас ни о чем не беспокоиться, и тогда...» Тут она как-то по-особенному улыбнулась. «И тогда я еще сама помогу вам целым и невредимым добраться до императорской ставки». «Но...» — начал было сержант. «Без всяких «но». Тут в голосе мадам снова послышались властные нотки. «Вы всего лишь простой армейский сержант, и если вас не во все посвятили, то это вам только на пользу, не так ли?» Сержант отвернулся. «Не так ли?» «Конечно, так!» Вне себя от гнева подумал он. «И трижды!» 300 раз, — думал он дальше, — будь проклят тот злосчастный день, когда он впервые попался в большую игру. Ведь не случись тогда, 5 лет тому назад, той судьбоносной трагической встречи, он бы сейчас... О, нет! Сейчас бы он... с огромным удовольствием споткнулся и упал. И пусть все проходят себе мимо, а он остался бы лежать. И лежал, коченел, замерзал в ожидании белой дамы. Она, так говорят, всех жалеет и всех забирает с собой, и это хорошо, а так... нет, тут же подумал сержант, нельзя так быстро вешать нос. Тем более то, что Оливьер — подлец, это ему давным-давно известно. А эта женщина, она, конечно, лжет, она, конечно, русская шпионка. Поэтому, как только они придут в русский лагерь, их там сразу расстреляют. Во-первых, как врагов, а во-вторых, чтобы не болтали лишнего. И так оно бывает всегда, когда попадаешь в большую игру и становишься свидетелем важных секретов. И так вполне могло случиться и 5 лет тому назад, когда генерал еще не был генералом, а только полковником. То есть они оба тогда... Но дальше сержант думать не стал, а только поморщился. А когда глянул на мадам... на ее настороженное и уже вовсе не самоуверенное лицо, то вдруг подумал, что вот где было бы весело, если бы он и в самом деле все-таки как-нибудь исхитрился, да сбежал от партизан, да и доставил эту особу к императору. «Не к самому, конечно же», — тут же спохватился сержант, — «а к генералу Дюбуа, Шпионы — это его ведомство. И вот тогда бы этот Дюбуа спросил у этой, как ее. И сержант опять посмотрел на мадам. Выражение лица у мадам было совершенно равнодушное. Сержант подумал и сказал: «Хотелось бы мне знать, что будет с нами через час». И мадам равнодушно ответила: «Извольте, я тут кое-что от них уже услышала. Так вот, скоро нас приведут в партизанский вертеп, а там их командир, его зовут Егорка, решит, что с нами делать: расстрелять на месте или же отправить дальше». «Егорка?» — повторил сержант. «Слыхал». «И я, к сожалению, тоже слыхала», — сказала мадам. «И должна вам сказать, что все это мне очень и очень не нравится. Я ведь надеялась, что нас сразу доставят в какую-нибудь регулярную армейскую часть, а там уже, поверьте, даже сейчас, невзирая на все наши нынешние неудачи, всегда можно найти, ну, понимаете, по долгу нашей службы, весьма разветвленной, а так, тут мадам мельком глянула на шагавших рядом с ней бородатых конвоиров и тихим голосом продолжила: «А эти здешние партизаны совсем не то, что их русские собратья. Те, когда грабили, любили говорить, что они сражаются за царя и отечество, а у этих отечества нет». «Как это нет?» — удивился сержант. «А вот так», — почему-то с улыбкой сказала мадам. «Это не просто сразу объяснить, так что все может быть, сержант. Я их тут слушала, слушала, и вот что теперь думаю. Возможно, что там у реки вы были совершенно правы. Нужно было бежать». И она замолчала, поджала губы и нахмурилась. А сержант, глядя на нее, только головой покачал, потому что он опять запутался. «Это шпионка? Или, может, никакая не шпионка?» — на этот раз говорила совершенно искренне. «Так может быть...» Но дальше он подумать не успел, потому что тут вокруг вдруг зашумели. Сержант поднял голову и увидел, что отряд подошел к просторной поляне, на которой располагался лагерь партизан. Смеркалось.